Глава 22. Игра в прятки. Поразительно, но со страхом и отчаянием удалось справиться в рекордно короткие сроки. Время будто остановилось. Мой план готов, а Кэрри до сих пор не вернулся. Нужно пойти к Элис. Страшно находиться с ней в одной комнате. Она ведь может обо всем догадаться. Однако прятаться от нее еще опаснее. Причем по той же причине. Наверное, в таком состоянии я должна была полностью утратить способность удивляться. Но, увидев, что сестра Эдварда обнимает письменный стол, так и застыла в изумлении. «Элис», — позвала я, почему-то думая о маме, — «неужели уже поздно?» Она молча подняла голову. Большие карие глаза испуганно смотрели вдаль. Я бросилась к ней и хотела взять за руку. «Элис!» — загремел Кэрри и, обогнав меня, подлетел к подруге, пытаясь оторвать ее от стола. Хлопнула входная дверь. Парень перепугался и распахнул ее настежь. «Что случилось?» — допытывался Кэрри. Словно испуганная маленькая девочка, Элис уткнулась лицом в его грудь. «Белла!» прошептала она. «Я здесь». Девушка повернулась в мою сторону, но глаза по-прежнему смотрели куда-то вдаль. Тут я поняла, что она не обращается ко мне, а отвечает на вопрос Кэрри. «Что ты видела?» — с притворным равнодушием спросила я. Поймав пристальный взгляд Хейла, я невинно улыбнулась. В полном замешательстве глаза парня метались между мной и Элис. Ну, нетрудно понять, что увидела девушка. И я вдруг стала совершенно спокойна. Очень даже кстати, сейчас импульсивность мне ни к чему. Элис тоже пришла в себя. «Ничего особенного», — спокойно и уверенно ответила она. «Та же комната с видеомагнитофоном. Хочешь позавтракать?» «Поем в аэропорту», — спокойно ответила я и пошла в душ. Словно позаимствовав интуицию Кэрри, я почувствовала сильное, хотя и умело скрытое желание Элис остаться наедине с парнем, чтобы обо всем ему рассказать. Я быстро собиралась, стараясь ничего не забыть. Положительный настрой, который создал Хейл, помогал принимать нужные решения. Порывшись в сумке, я нашла носок с деньгами и пересыпала их в карман. Не терпелось попасть в аэропорт, и, на мое счастье, в 7 утра мы выехали из мотеля. На этот раз сзади сидела я одна. Сестра Эдварда устроилась рядом с Кэрри, то и дело бросая на меня настороженные взгляды. «Элис», — равнодушно спросила я, — «что? Как у тебя это получается? Я имею в виду твой талант». Я демонстративно смотрела в окно и растягивала слова, изображая ужасную скуку. «Эдвард говорил, что твои видения субъективны, и будущее может измениться. Назвать имя того, кого, по всей вероятности, я никогда больше не увижу, оказалось сложнее, чем я думала. Наверное, Кэрри это почувствовал, потому что на меня нахлынуло подозрительное спокойствие». «Да, иногда будущее меняется», — к моей радости пробормотала девушка. «Что-то. Например, погода. Более определенно. А вот с людьми гораздо сложнее. Их будущее предсказуемо, только если они верны определенной модели поведения». «Иногда самый незначительный поступок или решение изменяет всю жизнь». А подчас даже не одну. Я кивнула, задумавшись над ее словами. «То есть ты не могла увидеть Джеймса в Фениксе, пока он сам не решил сюда приехать?» «Правильно», — настороженно согласилась Элис. «Значит, меня в зеркальной комнате она тоже увидела лишь после того, как я решила встретиться с Джеймсом. О том, что еще она могла узнать, я старалась не думать. Ведь рядом Кэрри». С точностью радара, улавливающей перемены в настроении.